Кир Булычев. Великий Гусляр, выпуск 22. Технология рассказа. Я не знаю еще, о чем будет рассказ, и тем более не подозреваю, как он будет называться. Я намерен написать его, не скрывая от читателя, как это будет делаться. Тому есть причины. Мне приходилось выслушивать упреки, что я не настоящий фантаст, потому что не отображаю последних научно-технических достижений, а ограничиваюсь, подобно презренным реалистам, прописными морально-этическими истинами. Я принимаю вызов и объявляю о намерении написать подлинно научно-фантастический рассказ, в основе которого будет лежать честный факт научного прогресса. Я попытаюсь умилостивить членов клубов научной фантастики, которые совершенно не реагируют на художественную литературу, но готовы восхвалить любую окололитературную подделку, будь она сдобрена наукообразностью. Я намерен проникнуть в содружество истинных фантастов. Теперь следует отыскать в море прогресса зацепку для сюжета. Написав последнюю строку, я отошел от пишущей машинки и занялся поисками. Следующую строку я пишу через 4 часа после предыдущей. За это время я проглядел несколько научно-популярных журналов, в которых наука излагается настолько примитивно, что суть дела может уяснить даже доктор исторических наук. К сожалению, пока мне не удалось извлечь из статей и заметок литературного позыва, хотя я значительно расширил свой горизонт. Я узнал, что глицин, простейшая аминокислота, был обнаружен в 1969 году в Мерчисоновском метеорите, и с той поры найти его не удавалось, даже с помощью радиотелескопа ФИАН РТ-22. Но что мне глицин, если за последние годы без всякого телескопа я отыскал в космосе кучу цивилизаций? Я узнал, что, изучая спектры гамма-квантов сверхвысоких энергий, можно сделать вывод о том, какая из космологических гипотез справедлива. Так как этого еще никто не сделал, то любая из предложенных мною тоже годится. Я познакомился с умозаключением, согласно которому становление гения есть проблема биосоциальная. Великолепное открытие, о которых можно сказать, я и сам так думал. Наконец мне удалось обнаружить, что вирусы некоторых бородавок способны передаваться половым путем. Последнее, конечно, может быть использовано в художественной литературе, но не в нашей. Не найдя счастья в периодике, я собрался было обратить взор к глобальным проблемам, к угрозе атомной войны, экологическому бедствию или достижениям кибернетики. Но это путь наименьшего сопротивления. Что бы я ни сказал, все уже сказано другими. Поэтому оставляю лист в машинке и отправляюсь к полке с научно-популярными брошюрами. По-моему, мне удалось отыскать нечто перспективное. Года 3 назад я купил книгу Мишеля Сифра «В безднах Земли», потому что я завидовал Мишелю и его единомышленникам. Они забираются в глубокие пещеры и сидят там безвылазно по нескольку месяцев. А их преданные жены и друзья все это время мучаются в палатках на поверхности, мерзнут, простужаются, порой голодают, зато ежедневно получают снизу, из темной глубины, бутылки с мочой спелеологов. За исключением регулярной сдачи анализов, испытуемые обязанности не имеют. Они могут рассуждать о смысле жизни, читать книги и рисовать картинки. Телефон у них не звонит, гости к ним не ходят, и никто не требует от них выполнения плана. Сколько раз я мечтал о том, что заберусь в пещеру, и там, вне волнения и суеты, напишу что-нибудь стоящее. Ничего, кроме зависти, книга Сифра во мне в свое время не вызвала. Я не почерпнул из нее никакой идеи для рассказа. Но ведь я и не искал идей, а сейчас ищу. Посмотрим, не может ли пригодиться абзац со страницы 111. Тони и Жози, не располагая никакими ориентирами времени, жили, повинуясь природному инстинкту. Их ритм смены бодрствования и сна постоянно менялся и день за днем сдвигался. 3 января 1965 года Тони праздновал Рождество, и Жози встречала Новый год лишь 13 января. Под землей длительность одной минуты казалась иной, чем на поверхности. В дальнейшем Сифор уделяет немало места описанию этого феномена. Оказывается, он характерен для всех спелеонавтов. Через определенное время жизни под землей каждый из них неизбежно переходил к иному, чем на поверхности, внутреннему календарю. Как ни пытались организаторы экспериментов сбить, запутать спелеонавтов, через несколько недель одиночества у них устанавливался одинаковый, единый для всех ритм – 48 часов. Причем 12 часов они спали, а 36 часов без особых усилий бодрствовали. Особенно интересна в этом смысле история, приключившаяся с первой женщиной-спелеонавтом, 25-летней Жози Лорес. Она провела в пещере 3 месяца. Так же, как все мужчины, до и после нее она постепенно перешла на 48-часовой ритм, будучи уверена, что за это время проходит 24 часа. Но в отличие от мужчин, у нее были внутренние часы, которые этому ритму не подчинялись. Месячные вводили Жози в растерянность. По здравом размышлении, она предположила, что организм – более надежный источник информации, нежели ощущения, и потому старалась корректировать чувство физиологии. В результате она совсем запуталась в календаре. Сведения, приведенные Сифором и подтвержденные многими другими авторами, не вызывают сомнений, но остаются на уровне констатации. Я же в поисках идеи понял, что этот факт многозначителен. Однако существование научного факта, вызывающего интерес, еще не делает рассказа. В рассказе должны фигурировать люди. В настоящем рассказе люди нужны для того, чтобы мы могли еще раз заглянуть внутрь человеческой души. В рассказе научно-фантастическом это, к сожалению, совсем не обязательно. Люди там разговаривают между собой для того, чтобы как можно популярнее изложить концепции. Для удобства концепция делится на фразы, и они последовательно вкладываются в уста персонажей. Редактор научно-популярного журнала, специалист в той или иной области знания, редко бывает притом специалистом в художественной литературе, и его можно убедить, что это и есть художественная литература. Так и поступим. Чтобы этот еще не написанный рассказ занял почетное место на страницах журнала, проще всего сделать его персонажей учеными. Желательно, чтобы один из них был седовласым профессором, который все знает, а второй – молодым ученым, который знает пока не все и потому задает нужные нам вопросы. «Вас не удивляет, коллега, странный феномен, с которым столкнулись в последние годы спелеологи?» – спросил профессор Сыромятников у младшего научного сотрудника Института физиологии высшей нервной деятельности Махмуда Магометова, который уже 3-й месяц стажировался в институте. Стояла ранняя осень, желтые листья плавали в лужах институтского парка. Небо с утра было серым и холодным. Махмуд кутался в демисезонное пальто, московская осень его удручала. «Как же!» – произнес он хрипло. «Меня тоже удивляло, что все спелеонавты обязательно переходят на 48-часовой цикл, в котором 36 часов занимает бодрствование, а 12 часов – сон». Написав эти строки, я порадовался тому, как экономно и энергично ввел читателя в суть дела. «Учтите», — продолжал профессор, глядя на стройные ножки, пробежавшие мимо аспирантки Ниночки Дудкиной, «что в пещере человек полностью оторван от привычного образа жизни, и организм его устанавливает те часы, к которым его приспособила природа». «Вы правы», — сказал Махмуд, тоже глядя на стройные ножки аспирантки. «Ножки аспирантки придется убрать. В научно-фантастической литературе дети могут быть выращены методом клонирования, созданы в пробирке, в крайнем случае найдены в капусте. Но намеки на возможность создания их ортодоксальным путем считаются неэтичными». «Не наводит ли это вас на некие мысли, коллега?» — спросил седовласый профессор, глядя, как за оградой парка проезжает троллейбус. «Я сегодня как раз всю ночь думал об этом», — горячо откликнулся Махмуд. «Ведь до сих пор не найдено недостающее звено». «Да, никто еще не доказал, что человек произошел от обезьяны», — покачал головой профессор, глядя... На что бы ему еще поглядеть, чтобы рассказ получился художественным? Глядя на то, как с дерева планирует желтый кленовый лист. «Между кроманьонцами, физически не отличающимися от человека, и его обезьяноподобными предками нет переходной формы», — — сказал Махмуд и кашлянул. «У меня есть сухая фиалка», — предложил профессор. «Заварите 2 столовые ложки на стакан кипятка. Очень помогает, как отхаркивающее средство». «Последний абзац надо снять. Он отвлекает читателя. Лучше это сделаю я, чем редактор». «А что, если мы с вами вернемся к проблеме панспермии?» — рассуждал вслух профессор. «Разумная жизнь каким-то образом, допустим, в виде спор, была занесена на Землю. Я не имею в виду идеалистических концепций. Я был и остаюсь материалистом». «Хорошо», — сказал профессор, — «прямо и твердо». «И на той планете, где зародились наши предки», — развил мысль профессора Махмуд. «В сутках 48 часов». «Мне надо немедленно позвонить моему другу профессору Брауну в Саскачеванскую обсерваторию», — взволнованно сказал профессор Сыромятников. «Он как раз занимается изучением периодов обращения планет ближайших к нам звездных систем. Если бы только найти такую планету». «И наших братьев по разуму», — воскликнул Махмуд. «Да, я бы сказал старших братьев, отцов, дедов». Дальше рассказ можно писать, а можно и не писать, потому что известно, о чем писать. Профессор Сыромятников связывается со своим другом профессором Брауном. В окончательной редакции тот станет профессором Тераванесяном из Ленинакана, потому что Тераванесян лучше разбирается в периодах обращения планет, чем любой Браун. Тераванесян ответит профессору, что как раз прошлой ночью он столкнулся с интереснейшим явлением. Одна планета в системе Альдебарана испускает некие странные сигналы, которые намекают на их искусственное происхождение. И именно эта планета делает полный оборот вокруг своей оси за 48 часов. Точку в рассказе лучше не ставить. Может, именно эта планета и есть наша прародина. Рассказ мне понравился. Я надеюсь, что кто-нибудь из моих коллег его допишет и опубликует. Но для меня при всех достоинствах рассказа не хватает действия. А что, подумал я, если его драматизировать? Ввести и приключенческий элемент. Это вполне дозволено в научной фантастике, при условии, конечно, что элемент не будет отвлекать от главного. Возвращаемся к середине рассказа. Помните, на что посмотрел профессор? Правильно. «Учтите», — продолжал профессор, глядя на стройные ножки, пробежавшие мимо аспирантки Ниночки Дудкиной, «что в пещере человек полностью оторван от привычного образа жизни, и организм устанавливает те часы, которым его приспособила природа». Шаги Ниночки замерли. «Здравствуйте», — сказала она мелодично. «Можно присоединиться к вашей беседе?» «Разумеется», — сказал профессор. «Мы говорим о том, что 48-часовой ритм спелеонавтов показывает, человек рожден не на Земле. Человек, по сути, своей пришелец. Он чужой здесь». «Какой ужас!» — воскликнула Ниночка. «И я тоже?» «Мы все», — грустно улыбнулся Махмуд. Странная нечеловеческая гримаса исказила лицо Ниночки. Казалось, что оно сразу постарело лет на 40. «К сожалению», — произнесла аспирантка хрипло, — «мне придется ликвидировать вас». В ее руке мутно поблескивал бластер. «Об этом», — сказала она, — «никто не должен знать. Тайна панспермии должна оставаться нераскрытой». Пришелец направила бластер на профессора. Но в последний момент Махмуд ринулся вперед, во вратарском прыжке дотянулся до руки пришельца, со страшным криком тот боролась за бластер, в пылу борьбы дуло бластера обернулось против пришельца. Раздался выстрел. У ног профессора и Махмуда лежала кучка серого пепла. Это было все, что осталось от Ракрешината Фе, третьего лейтенанта секретной галактической стражи планеты Эпсилон. А что, тоже неплохо. Рассказ не потерял познавательности, но приобрел энергичность. Однако чего-то хочется еще. Детали, пустяка, сюжетного изворота. Может так? «Жаль», — вздохнул профессор. «Она всегда казалась мне такой милой». «Да», — поддержал его Махмуд. Под оболочкой Ниночки Дудкиной скрывался... «Кто скрывался под моей оболочкой?» — послышался сзади мелодичный голос. Ученые разом оглянулись, сзади стояла, улыбаясь, Ниночка. «Вы не погибли?» — ахнул профессор, бросив взгляд на кучку серого пепла. «Нет», — улыбнулась Ниночка, бросив лукавый взгляд на Махмуда. «Меня связывают с жизнью личные интересы». Махмуд покраснел. «Вот, пожалуй, и все. Над рассказом еще стоит поработать. Может, ввести инопланетного хранителя тайны несколько раньше. Пускай следит за нашими героями, подслушивает их разговоры, пускай его постепенно охватывает жуткое подозрение, люди догадались. И когда все станет ясно, он вытащит свой проклятый бластер. Правда, придется придумывать оправдание его странному поведению. Не все ли равно нашим старшим братьям, знаем мы о своей прародине или нет? Предположим, они боятся, что мы выросли слишком агрессивными и наглыми. И пока мы тут занимаемся войнами и атомными бомбами, нас нельзя пускать в галактическое содружество». Тут я увидел, как рассказ перерастает в повесть с определенным гражданским звучанием. «Нет, о повести мы не договаривались. Пускай мотивы останутся нераскрытыми. Кто их знает, пришельцев, чего им хочется? Итак, рассказ готов. Осталось пройтись рукой мастера по запятым и многоточиям». «А что скажет Лев Христофорович?» «Как же я раньше не подумал. Лев Христофорович Минц, временно поселенный мною в городок Великий Гусляр, еще не знает, что в сутках у спелеонавтов 48 часов. Надо ему срочно сообщить». Они пошли к краеведу Сидякину. Впереди шагал профессор Минц. Замшелый пиджак туго обтягивал его живот. Осеннее солнышко игриво отражалось от профессорской лысины. Вторым шел его сосед Корнелий Удалов, курносый начальник гуслярской стройконторы. Дом краеведа и фенолога Сидягина ничем бы не отличался от прочих домов на Голубиной улице, если бы не мемориальная доска. Доска стояла прислоненная к стене и отделенная от тротуара штакетником. На сером мраморе было выбито золотыми буквами: «В этом доме с 12.01.1878 по 1 мая 2012 года проживал выдающийся краевед, почетный гражданин города Великий Гусляр Артемий Сидорович Сидякин». Сидякин был глубоко убежден, что судьба не посмеет спорить с мрамором, и потому до начала 21 века он обязательно дотянет. Тем более, что на самом деле он родился не так давно, а в нашем столетии, сразу после революции. То место на стене, где доске предстояло висеть, было аккуратно побелено, по углам до половины вкручены латунные толстые болты. У приоткрытого окна, подсвеченное зубоврачебной яркой лампой, сидело нечто белое и величественное с рыжим котом на коленях. Сидякин редко покидал свой дом. Он предпочитал, чтобы к нему приходили за советом. Он так и говорил: «Не имею права покинуть пост, могу понадобиться человеку». На самом деле он ждал, когда из горсовета принесут грамоту о возведении его в звание почетного гражданина. Увидев людей, остановившихся перед мемориальной доской, Сидякин принялся причесывать усы, седые, пышные, к сожалению, накладные. Он понял, что идут к нему, но не со званием, а за советом. В связи с борьбой за экологию к краеведу заходили нередко, то из газеты, то из школы, то даже из области. «Как вы себя чувствуете?» – спросил Минц, занимая указанный перстом гостевой табурет. Удалов встал за его спиной. Они оробели в комнатке краеведа, украшенной по стенам рогами копытных животных, видами гусляра и портретами хозяина дома, выполненными методом чеканки. Старик сам освоил этот метод, так как был убежден, что чеканные портреты лучше сохраняются. «Устал», — сказал Сидякин. «Старость. Вчера отмечали мое 110-летие. Выпили и потанцевали». Сидякин искоса поглядел на гостей. «Верят или нет?» Гости вежливо склонили головы. Старик понял, не верят, но он им нужен. «Чем могу быть полезен?» — спросил он, поглаживая кота. «Нам нужна пещера», — сказал профессор Минц. «Глубокая. Чем ближе к гусляру, тем лучше». «Пещер у нас не водится», — ответил Сидякин, покачав львиной снежной шевелюры, к сожалению, накладной. «Я ж говорил», — сказал Удалов, — «придется ехать в Крым». «Зачем пещера?» — спросил Сидякин. «Пещера нам нужна для очень важных экспериментов, которые могут повлиять на судьбу всего человечества». «Организуем в Крыму», — повторил Удалов. «Там и море, и климат помягче». «Какой может быть климат в пещере?» — поморщился Минц. «Вы все забываете», — возразил Удалов, — «что нам, контрольной группе, сверху сидеть, продукты вам подавать». «А что за эксперимент?» — спросил Сидякин. «Вам это неинтересно», — сказал Удалов. «Все равно же здесь пещер нету». «Есть пещеры или нет, решаю здесь я», — сказал краевед. «Выяснилось», — произнес Минц, — «что человечество зародилось не на Земле, а совсем на другой планете». Сидякин нахмурился. Кот зашипел. Минц продолжал. «Французские спелеологи обнаружили, что жизненный цикл человека 48 часов. Значит, когда-то люди жили на планете, где сутки вдвое длиннее земных. Именно оттуда в незапамятные времена и были посланы сюда первые люди». «Французы?» — спросил с недоверием Сидякин. «Не только французы. Все люди, включая китайцев». «Французы, может, и жили», — сказал Сидякин. «Они лягушек едят. Но русский человек местный, я знаю». «Вопрос не требует обсуждения», — отрезал Минц. «Нам нужна пещера, в которой мы продолжим опыт». «Мне с вами не по пути», — упорствовал Сидякин. «Русский человек всегда на земле жил, еще до татаро-монгольского нашествия». И Сидякин сделал рукой жест, указывающий гостям на дверь. На улице они на минуту задержались возле мемориальной доски. Удалов поглядел в окно, встретил колючий взгляд из-за занавески и громко сказал: «Не стать тебе, Сидякин, почетным гражданином!» Окно захлопнулось. Исследователи вернулись домой расстроенные. Беседа с Сидякиным перечеркнула последние надежды. В Великом Гусляре они могли надеяться на поддержку общественности и бескорыстную помощь молодежи, но жители Крыма вряд ли разделят их энтузиазм. На Минца было жалко смотреть. «Не печалься», — сказал Удалов. «У меня интуиция. Сейчас постучат в окно и скажут: есть пещера». Минц грустно улыбнулся. В окно постучали. За окном стоял краевед Сидякин в черном пальто до пят и надвинутый на брови заячьей шапки. Усы тяжело свешивались на красный меховой шарф. «Я, — сказал Сидякин, — много думал и пришел к выводу, вас требуется разоблачить, вас и ваших французов». «Господи! — вздохнул Минц. — А мы думали, что вы нам пещеру принесли». «Пещера будет, — сказал Сидякин, — но в пещере буду я». «Как так? — не понял Минц. «Я пойду в пещеру и докажу вам, что, в отличие от некоторых лично я, происхожу из этих мест, и что мой ритм — 24 часа. Можете сообщить прессе». Сидякин сунул руку за пазуху и извлек оттуда пожелтевший листок. «Вот координаты. Я надеюсь, что вы, как честные люди, забронируете мне место в пещере». Минц протянул было руку за листком, но удержался. «Нет», — произнес он, — «я не могу согласиться на это. В вашем возрасте пребывание в пещере совершенно исключено». «Я приму меры», — уверенно сказал Сидякин. «К тому же я куда лучше сохранился, чем некоторые думают». Через 6 дней в Черном Яре, глубоко заросшем осиной овраге, что тянется почти до озера Копенгаген, закипела работа. С утра туда пробивались грузовики, груженные ящиками, клетками и коробками, которые издавали различные звуки. За грузовиками шли автокран и слониха Магарани из цирка Шапито. За ними на велосипедах и пешком двигалась общественность. Шли пионеры, шел кружок юных краеведов, общество любителей театра, хор пенсионерок и речной техникум. Когда дорога кончилась, грузовики разгрузили, и дальше молодежь несла ящики и корзины на руках. Сидякина спустили во враг на пожарном вертолете. Он сидел смирно, рядом была медсестра, которая мерила ему пульс. Сидякин читал гранки статьи из гуслярского знамени. Он был недоволен. Во всей статье его ни разу не назвали почетным гражданином. В пещере никто не бывал с тех пор, как в середине прошлого века ее покинул благородный разбойник Петька «Кровь в песок». Он хранил там сундуки с награбленным у помещиков-угнетателей добром, прежде чем раздать его труженикам-крестьянам. Сидякин писал о том в областной газете и требовал создания в пещере дома-музея Петьки «Кровь в песок». Перед спуском в пещеру профессор Минц и краевед Сидякин дали последнее интервью прессе. Сначала говорил Минц. «Не вызывает сомнений, — сказал он, — что люди прибыли когда-то с другой планеты. Астрономы найдут ее со временем. А нам важнее узнать иное, кто сопровождал человека при переселении на нашу планету. Я глубоко убежден, что среди птиц и животных, что спускаются со мной в пещеру, обязательно отыщется существо, чей суточный цикл равен 48 часам. И тогда все споры о том, кто лучший друг человека, отпадут сами собой». «Ура! Льву Христофоровичу!» — закричал Корнелий Удалов, «который добровольно уходит от нас на 3 месяца, чтобы добыть научную истину». Раздались аплодисменты. Их прервал краевед Сидякин. Несмотря на теплый сентябрьский день, он возвышался над толпой, облаченный в громадный тулуп, валенки и заячью шапку. «Профессор уходит не один», — сказал старик, придерживая пальцем накладной белый ус. «С профессором ухожу я. Я взял на себя руководство экспедицией, чтобы доказать, все это ложь. Может, за рубежом некоторые и будут бахвалиться своим иноземным происхождением, но мы с Трифоном этого не допустим». Из широкого рукава тулупа Сидякин извлек своего рыжего злобного кота. Кот прыгнул на плечо краеведу и взметнул трубой хвост. А вокруг уже кипела работа. В пещеру опускали ящики, контейнеры и аквариумы. В них были собаки, куры, индюшки, караси, теленок, конь сивый, слониха Магарани и еще много других живых существ. Они блеяли, кричали, лаяли и не желали покидать белый свет. Затем спустился профессор Минц в оранжевой каске. Он контролировал расстановку клеток в темном подземном зале. Когда все было расставлено, вниз сошел краевед Сидякин с грелкой, амбарной книгой и пачкой телеграфных бланков. Так началось 3-месячное героическое пребывание под землей профессора Минца и краеведа Сидякина с их свитой. Наверху остались дежурные во главе с Удаловым. Они опускали в пещеру пищу, принимали оттуда дневники и телеграммы, страдали под дождем, мучились от заморозков, и постепенно их число таяло. Краевед Сидякин, на удивление, хорошо переносил подземное пребывание. Минцу он не помогал, но и не мешал, а вел личный дневник. С каждым днем настроение Минца падало. Все животные, включая коня Сивого, которому в пещере было тесно и очень страшно, засыпали, просыпались и питались, словно и не опускались в пещеру. Старик Сидякин также не менял привычного ритма жизни. Каждое утро ровно в 8 часов он дергал за свою личную веревку, спрашивая у дежурных на поверхности, скоро ли ему доставят кефир и сметану. Вслед за тем раздавалось отвратительное мяуканье кота Трифона, который тоже требовал свою сметану. И так день за днем. Иногда Сидякин посылал из преисподней телеграммы в горсовет, напоминая о почетном звании. Возможно, эксперимент так бы и провалился, если бы не случайность. Оборвался трос. То ли перетерло его об острый выступ, то ли не выдержал подземного климата, но однажды перед рассветом Удалов обнаружил, что трос свободно вытягивается из черного провала. Следовало навести порядок. Удалов спустил в пропасть веревочную лестницу и полез в глубину. Издалека доносилось тоскливое ржание. Просился на волю Сивый. Замычал в ответ теленок. Удалов связал трос и собрался уже подняться наверх, но тут его одолело любопытство. Взглянуть бы одним глазком, как они там, горемыки, существуют. Прикрывая фонарик ладонью, он осторожно добрался до лагеря. Края подземного зала терялись во тьме. Удалов сразу разглядел профессора Минца, который спал на раскладушке, прикрывшись плащом, и во сне морщил высокий лоб. На другой раскладушке лежал краевед, покрытый тулупом. Вдруг в гулкой тишине раздался еле слышный звон. Удалов замер. Что могло звенеть? Тулуп, под которым лежал краевед, зашевелился. Из-под него показалась лысина, потом белая рука с зажатой в ней львиной шевелюрой. Шевелюра легла на лысину. Освободившаяся рука полезла в валенок. Звон затих, и Удалов понял, что в валенке краеведа таится будильник. «Вставай, бездельник!» — раздался шепот краеведа. Валенок дернулся, сбрасывая на камни кота Трифона. Кот обиженно мяукнул. Начинался новый день. «Вставай!» — вторил краевед. «А то Минц услышит!» Удалов поднялся наверх и написал обо всем донесение профессору. Вечером того же дня он получил краткий ответ. Будильник обезврежен, эксперимент продолжается. Л.Х. Взяв будильник, Минц спрятал его в трещине, а Сидякин не только сменил ритм жизни на 48 часов, но вскоре перешел и на 70-часовые сутки. Удалов не скрыл этот факт от общественности, и весь город узнал о том, что Сидякин не просто иноземец, но вернее всего инопланетянин из совершенно чуждой нам галактики. А Минц сделал свое великое открытие. Он отыскал лучшего друга человека, который вместе с ним прибыл на Землю из глубин космоса. Этим существом оказался кот Трифон. Как только Сидякин перестал будить его по утрам, Трифон благополучно доказал, что для него в сутках гораздо больше 24 часов. Тысячи жителей Великого Гусляра, невзирая на снег и метель, собрались у входа в пещеру, откуда бережно и любовно были извлечены все участники эксперимента. Они немного пошатывались и щурились, аплодисменты публики казались им слишком громкими. Минц скромно отошел в сторону, дав возможность Сидякину сказать свою речь. Сидякин вытащил из кармана бумажку и сказал: «Дорогие товарищи, западная наука посрамлена. Вот мой дневник. Я в нем каждый день записывал число. Вы можете сравнить его с календарем и узнать, что именно я настоящий землянин». «И какое же сегодня число?» — спросил Корнелий Удалов. 9 ноября», — сказал Сидякин. В публике раздался смех, потому что декабрь уже подходил к концу, о чем и сообщили краеведу. «Не может быть!» — закричал тот и пошатнулся. Пока медики отпаивали старика валерьянкой, на трибуну поднялся профессор Минц. «Их было трое», — сказал он, переждав бурю аплодисментов. «Это был человек». При этих словах Минц оглянулся на Сидякина. «Это был...» Профессор сделал паузу, и все увидели, как кот Трифон, словно поняв, что от него требуется, стал потягиваться. «Кот?» «Не позорь животное!» — кричал из скорой помощи краевед. «Оно наше, родное!» «Кто третий?» — спросили из толпы. Минц вытащил из кармана спичечный коробок, открыл. Черная точка выскочила из нее и пропала в снегу. «Я не был бы настоящим ученым, — сказал Минц, — если бы не охватил своими опытами всех живых существ, близких как человеку, так и котам. Эта блоха жила на Трифоне. Вот она, биологическая триада пришельцев». «Тришка, предатель, за душу!» — бесновался краевед. Но никто его не слышал. Великий гусляр ликовал. Наконец-то в нем было совершено великое открытие. Тут я спохватился и понял, что увлекся. Убийцу тянет на место преступления, писателя на протаренную дорожку. Столько сил я потратил на то, чтобы написать настоящий научно-фантастический рассказ, а закончил еще одной гуслярской историей. И какой! Опыт, поставленный профессором Минцем, антинаучен. За его пределами остались многие возможные пришельцы. Краевед Сидякин в рассказе не обязателен. Гораздо интереснее было бы описать жизнь в пещере, повседневный труд исследователей. Перед тем, как нести рассказ редактору, я понял, чего в нем не хватает. Благополучного конца. Поэтому я дописал следующее. «Что может город сделать для вас?» — спросил товарищ Белосельский, подходя к профессору, чтобы пожать ему руку. «У меня есть просьба», — ответил Минц, улыбнувшись. «Нельзя ли присвоить звание почетного гражданина Великого Гусляра краеведу Сидякину?» «Положительное решение уже принято», — ответил Белосельский и тоже улыбнулся. Так завершился этот великий день. По-моему, лучше не скажешь. В заключение у меня есть вопрос читателям, имеющим отношение к астрономии. Не знаете ли вы какую-нибудь планету, которая обращается вокруг своей оси за 48 часов? Каждому писателю в глубине души хочется стать провидцем. Великий гусляр. Продолжение следует. спасибо автору за это небольшое погружение в его размышления.